Медики на пирсе укладывают на специальные носилки женщину со сломанным позвоночником и делают укол морфина старику со сломанной ключицей. Прошло 14 минут, 60 погибших. На променаде в это время кое-кто высказывает предположение, что это, возможно, взорвалась бомба Ира. Никому не хочется верить, что время и климат могут оказаться не менее опасными, чем бомба. Куда интереснее воображать себя потенциальной мишенью ирландских террористов, это даже возбуждает. Когда вертолет спасателей зависает над дальним концом пирса, люди внизу, отталкивая друг друга, пытаются первыми ухватиться за того, кто спускается к ним на тросе, но мощный поток воздуха от вертолетного винта расшвыривает их в разные стороны. Спасатель оказывается в центре абсолютно пустого круга и первым делом выхватывает из рук какой-то женщины ее маленькую дочку, собираясь поднять малышку на борт вертолета. И лишь в этот момент обезумевшие люди со стыдом замечают, что девочка пристегнута к матери вожжами. Пока ее высвобождают и поднимают вертолет, люди, опомнившись, принимаются собирать и готовить к подъему остальных детей, выстраивая их в очередь по возрасту. А трое пловцов, что первыми бросились на помощь утопающим, уже выбираются на берег вместе со спасенными, двумя сестрами, слегка тронувшимся умом мужчиной в очках и обезумевшей от страха женщиной, что из последних сил пыталась выпрыгнуть из воды. Люди наперегонки бросаются к ним с полотенцами, точно соревнуясь друг с другом в том, чье полотенце выберут первым. Спасенная женщина падает на колени и зарывается руками в песок, словно давая обет в том, что никто и никогда не заставит ее вновь покинуть земную твердь. Фермер, которому все-таки удалось не только отбуксировать шестилетнего мальчика и его мертвых родителей к берегу, но и вытащить их на мелководье, чувствует, как со скрежетом трутся один о другой края его сломанной малоберцовой кости, и понимает, что должен был бы испытывать сильнейшую боль. Но отчего-то никакой боли он в данный момент не чувствует. Ему лишь страшно хочется поскорее прилечь. И он, совершенно обессилев, скрючивается прямо на мелководье и смотрит в небо, на плывущие облака. К нему тут же бросаются люди и невольно замирают на месте, увидев доставленный им груз. Потом вперед решительно выходит какая-то молодая женщина. Это медсестра из Саутгемптона. Она работает в травмпункте, и ей доводилось видеть и вещи похуже. На всем пляже она оказывается единственной чернокожей. Медсестра что-то тихо говорит мальчику, взяв его за плечи. И кто-то в толпе бормочет, что она, наверное, решила применить колдовство Вуду. Но именно ровный и спокойный голос этой бесстрашной чернокожей женщины заставляет ребенка разжать ручонки и повернуться к ней. Он буквально падает в ее объятия. Для него, кстати, цвет ее кожи тоже играет свою положительную роль. Он видит, как сильно она отличается от всех прочих людей, к числу которых, как чувствует, он больше не принадлежит. Медсестру зовут Рене. И в течение ближайших 30 лет эти двое будут поддерживать друг с другом постоянную тесную связь. На борт вертолета поднимают четвертого ребенка, затем пятого. Менеджер торговой галереи наконец решается покинуть свой крошечный кабинет. Он понял, что если окажется последним, кого поднимут и спасут, то с чистой совестью сможет сказать: «Я до конца оставался на своем посту». Последняя пара выбирается из поезда призрака, муж пинком отшвыривает закрывающую проход фанеру с изображенным на ней монстром Франкенштейна. Прошло 25 минут, 61 погибший. Прибывает спасательный катер, и его команда начинает вытаскивать людей из воды. Одни, спасенные от возбуждения, говорят, не переставая. Другие, наоборот, не помнят себя от ужаса и плюхаются на палубу, как рыбы из невода, промокшие до костей со стекленевшими глазами. Впрочем, какой-то мальчик лет 13 продолжает плавать в темном пространстве между двумя рухнувшими опорами и упорно отказывается покидать это место, а на призывы спасателей не отвечает. Когда один из них прыгает в воду и пытается подплыть к мальчику поближе, тот отступает, практически скрываясь в самой гуще жутких обломков, и спасатели вынуждены пока там его и оставить. Вертолет, втянув трос, улетает со спасенными детьми на борту. У большинства родителей так и остались на пирсе, а некоторые вовсе не знают, живы ли их родители. но всем детям грохот вертолетных винтов дарит покой и утешение, до такой степени заполняя их уши и головы, что не остается места для разных страшных мыслей. Но страшные мысли все же вернутся, как только детям помогут спуститься на асфальтированную взлетную полосу, и они побегут, сопротивляясь вихрю, поднятому винтами вертолета, навстречу женщинам из бригады скорой помощи Святого Иоанна, которые ждут их у входа в маленькое здание терминала. Примечание: «Скорая помощь Святого Иоанна» — благотворительное общество, оказывает первую помощь пострадавшим во время пожаров и тому подобным, организует специальные посты во время массовых мероприятий, дежурства в больницах и так далее. Конец примечания. Какой-то мужчина в грязном белом фартуке проталкивается сквозь толпу на променаде, а в руках у него поднос с хот-догами и сладким чаем. Его закусочная находится совсем рядом со взбесившимся Пирсом, так что он, раздав все, убегает и снова возвращается, неся второй поднос. К Пирсу спешат и другие суда, моторный катер из Бристоля, алюминиевый баркас с надписью «Меркьюри», два «Хорнета» из фибергласса. Они болтаются среди мертвых тел и обломков крушения, но не в состоянии ни помочь, ни повернуть назад. А тот 13-летний мальчишка по-прежнему не желает выбираться из жуткого месива древесных обломков и тел. Он знает, что где-то там его сестра, но никак не может ее отыскать. Он плавает уже полчаса, его настигает гипотермия. Сперва он впервые за все это время чувствует, что до смерти замерз, а потом, совершенно неожиданно, ему становится почти тепло. Но это отнюдь не кажется ему странным. Его вообще ничто больше не удивляет. Вот только очень хочется снять одежду, но сил на это у него уже не хватает. Он и так с трудом держится на плаву. Где-то там, всего в нескольких метрах от него, продолжает существовать прежний мир. Солнце, лодки, вертолет. Однако здесь он чувствует себя в безопасности. О сестре он больше не думает. Он не может даже вспомнить, была ли у него сестра. Сейчас он испытывает лишь одну глубокую потребность — оказаться в темноте, быть поглощенным ею, стать невидимым. Но какой-то первобытный инстинкт самосохранения еще теплится в его душе, хотя мысли туманятся все сильнее. Он уже 5 раз с головой уходил под воду и неизменно заставлял себя вынырнуть на поверхность, отчаянно кашляя, отплевываясь. Однако он прилагает все меньше усилий к своему спасению и все хуже сознает, чего только что избежал. 6-е погружение оказывается для него последним. И он, практически утратив способность мыслить, отпускает от себя последние воспоминания о жизни с той же легкостью, с какой ронял на пол книгу, засыпая в постель. Какой-то журналист из Аргуса стоит в телефонной будке и зачитывает каракули, нацарапанные им на 4 страничках в перекидном блокнотике, около 5 часов дня. Один из тех, что угодили в ловушку на дальнем конце пирса, охвачен паникой, он боится лететь. На нем футболка с надписью «Leeds United». Перспектива быть поднятым в вертолет на тросе представляется ему куда более страшной, чем полное обрушение пирса у него под ногами. Ему кажется, что единственный правильный выход — прыгнуть в море и доплыть до берега. Он хороший пловец, но до поверхности воды 60 футов, и он никак не может выбрать, на что ему решиться. Эти две мысли — вертолет или прыжок в воду, вертолет или прыжок — мечутся у него в мозгу все быстрее и быстрее, и ему от этого уже буквально дурно. Его жену подняли в вертолет еще во время 2-го захода, и поскольку ее нет с ним рядом, он паникует все сильнее, и в голове у него полный сумбур, но он все же понимает, что так вполне можно и разума лишиться. А это будет похуже подъема на спасательном тросе или прыжка в воду с высоты 6-этажного дома. Вдруг, увидев себя как бы со стороны, он бросается в сторону от собравшихся и бежит к перилам, испытывая весьма странные ощущения. Он видит какого-то глупого типа, который явно собирается прыгнуть с пирса в море. Ему хочется крикнуть, чтобы тот сперва снял башмаки и штаны. О самом прыжке он ничего не помнит. Помнит только, что был ужасно удивлен, когда, словно проснувшись, вдруг оказался под водой, совершенно не понимая, как и почему он там оказался. Изо всех сил, работая руками и ногами, он выныривает на поверхность, делает несколько глубоких вдохов и с трудом сдирает с ног ботинки, шнурки которых завязаны двойным узлом. Теперь он уже в состоянии понять, что спрыгнул в море с дальнего конца пирса и плавает в его чудовищной тени. Повернувшись, он видит нависающую над ним полуразрушенную часть пирса и окончательно вспоминает, что здесь произошло. Затем разворачивается и изо всех сил плывет к берегу, но, проплыв сотню ярдов, снова оборачивается. Теперь пирс превратился в некую часть привычного пейзажа. Затем пловец смотрит в сторону городской набережной. Там толпы людей, синие мигалки, яркие вывески отелей «Кэмден» и «Ройл». Он еще не знает, что все видели, как он спрыгнул с пирса, и теперь ждут конца этого захватывающего драматического эпизода, в котором ему отведена поистине звездная роль. Но в душе он уже чувствует себя победителем, он доволен. И, испытывая необычайный прилив сил, спокойными размеренными гребками приближается к берегу, где его приветствуют радостными криками, и, закутав в красное одеяло, ведут к машине скорой помощи. А вот его жене придется целых 3 часа провести в полном неведении о случившемся, и она будет уверена, что он погиб, а потом еще долго не сможет его за эти страшные 3 часа простить. Итак, на дальнем конце пирса никого не осталось. Последний человек умирает, запутавшись в чудовищном переплетении сломанных досок и балок. Ему 15 лет. Когда началась суматоха, он помогал отцу собирать маты и поднимать людей по приставной лестнице на заднюю часть пирса. Он поднимался последним, когда какие-то ребятишки то ли испугались, то ли подрались, и он, не удержавшись, упал. После падения в сознание он так и не пришел. Возвращается спасательный катер, и его команда вылавливает из воды 15 тел. Прошло 1,5 часа, 64 погибших. Настоятель баптистской церкви предлагает воспользоваться церковным залом. Выживших в сопровождении полиции и пожарных везут по Хоуп-стрит, сворачивают ворота возле магазина Уиланс Марин Сторс, и они оказываются в просторном теплом помещении с паркетным полом, где горят лампы дневного света. На кипящем чайнике уже подскакивает крышка, и 2 дамы быстро готовят сэндвичи в крохотной кухоньке. Люди буквально падают, кто на стул, а кто и прямо на пол. На них больше никто не смотрит жадным любопытством. Здесь они среди тех, кто все понимает. И некоторые, не скрываясь, плачут, а многие просто сидят и тупо смотрят в пространство. 3 детей оказались здесь без родителей, 2 мальчиков и девочка. Родителей младшего из мальчиков уже переправили на вертолете в Шором, а 2 других детей теперь сироты. Девочка видела, как погибли ее родители, все понимает и безутешна в своем горе. А мальчик сочинил целую историю и теперь уверенно рассказывает, что его родители упали в море, их подобрало рыболовецкое судно. Он рассказывает об этом так подробно и с такой искренней убежденностью, что пожилая женщина, которой он, собственно, все это и сообщает, верит ему, до тех пор, пока он не говорит, что теперь его родители живут во Франции. И только тогда она догадывается, тут что-то не так. Женщина-полицейский бесшумно обходит помещение, присаживается на корточки перед каждой группой и спрашивает: «Вы кого-нибудь потеряли?» Спасательный катер возвращается в 3-й раз и привозит канаты, оранжевые буйки, чтобы оградить место происшествия от толпы любопытных и хулиганов. Прошло 3 часа 20 минут. 6 человек из городского департамента по трудоустройству устанавливают перед входом на пирс временную ограду из больших 2 на 4 метра фанерных листов. В больнице большинство пострадавших уже успели вправить сломанные кости и вывихи. Девочку с раздробленной берцовой костью уложили на вытяжку в хирургическом отделении. А одной женщины извлекли из груди вонзившийся туда обломок дерева размером с большой кухонный нож. Наступает вечер. Набережная перед пирсом неестественно пуста. Никому больше и смотреть не хочется на обрушившийся пирс. Люди где-то в другом месте угощаются скампи, смотрят фильм «Дети дороги» или едут на автомобиле в ближайшее курортное местечко, чтобы погулять вечерком, любуясь видами, которыми в сущности спокойно можно и пренебречь. Примечание: имеется в виду фильм, снятый в 1970 году по книге детской писательницы Эдит Несбит «Дети железной дороги», режиссер Лайонел Джеффрис, конец примечания. И все же разговор то и дело возвращается к случившемуся на пирсе. Ведь каждому ясно, что хотя бы раз на минувшей неделе он тоже стоял или прогуливался там, где сейчас ничего нет. И каждый вдруг чувствует, что все его тело пронизывает озноб при мысли о том, как близко от него прошла смерть со своей косой, и, стараясь прогнать эту мысль, вспоминает, какая ужасная судьба постигла тех бедолаг, что упали с пирса. Неужели там и впрямь была бомба? Неужели они стояли или сидели совсем рядом с человеком, державшим в руках радиоуправляемый механизм взрывателя? 9 человек так и остались под грудой обломков. Властям уже известны данные о 8, но 9-я жертва, 15-летняя девочка, еще полгода назад убежала из родительского дома в Стокпорте, так что ее родителям даже в голову не приходит связать ее исчезновение с кошмарным крушением пирса, о котором трубят все газеты. Они до конца своих дней будут ждать, когда же, наконец, их блудная дочь вернется домой. Осиротевших мальчика и девочку увозит к себе домой супружеская пара, сотрудничающая с местными социальными службами. Дети останутся там, пока, по всей видимости, завтра не приедут их дедушка с бабушкой. Мальчик все еще верит, что его родители сейчас живут во Франции. Те же семьи, которым удалось воссоединиться, разъехались. Маленький церковный зал почти опустел. Сейчас там только те, кто все еще продолжает надеяться и ждать близких, которые, увы, никогда уже не придут. Никому из выживших не удается нормально уснуть. Они в ужасе просыпаются, когда им снится, что пол буквально уходит у них из-под ног или что они угодили в ловушку. В этакую колыбель для кошки, но очень прочную, из железных и деревянных балок. Им оттуда ни за что не выбраться, а волны прилива уже накрывают их с головой. 2 часа ночи, небо ясное. Весь город виден как на ладони, залитый чудесным голубым светом луны. Кажется, можно нагнуться и осторожно взять 2 пальцами, указательным и большим, любую стоящую на якоре яхту. Тишина и покой, лишь на берег набегают волны прилива, да какой-то одинокий пьяница что-то орет, глядя в море. Яркие огни на набережной пригасили из чувства уважения к чужой скорби. Видна лишь россыпь желтых окон в жилых домах, да ярко горят красные и зеленые буквы в неоновых названиях прибрежных отелей. Эксельсиор, Кэмден, Ройл. 3 часа ночи. Марс смутно виден над грядой меловых холмов Даунс, а над морем висит тонкий исчезающий серпик месяца. И вдруг раздается глухой грохот, это обрушивается дальний край той части пирса, что выходит на набережную, и вся конструкция с ворчанием содрогается, точно ворочающееся во сне чудовище. В 5 утра прибывает команда телевизионщиков. Они разбивают лагерь на променаде возле полицейского участка. Курят, рассказывают анекдоты, попивают сладкий кофе из прихваченных с собой термосов. Занимается заря, и в ее свете искореженный пирс на несколько мгновений становится прекрасным, однако центр города уже успел сместиться к востоку, на дальний конец променада к дельфинарию и плавательному бассейну с морской водой. А пирс перестал притягивать любопытствующих, стал чем-то почти незначимым, и люди проходят мимо, практически его не замечая. Люди получают в аптеке проявленные фотографии, сделанные ими в воскресенье. На некоторых в последний раз запечатлены те члены их семьи, которые теперь мертвы. На фотографиях они еще улыбаются или подкрашивают глаза, или лакомятся чипсами, или обнимают большущих плюшевых медведей-переростков. А жить им осталось всего несколько минут. На одном совершенно сюрреалистическом снимке запечатлен какой-то подросток, летящий прямо в образовавшуюся пропасть широко разинутым ртом, и кажется, будто он что-то поет в полете. Хоронят погибших, начинается судебное расследование. Сапор пирса облезает краска, металл ржавеет. На заброшенных каруселях и бельведерах собираются чайки, лопаются разноцветные лампочки, выцветают яркие краски. На подгнившем дощатом настиле гнездятся кармараны. Верховой ветер раскачивает гондолы колеса обозрения, и они жалобно скрипят. Поезд-призрак постепенно оккупирует нетопыри и более крупные подковоносые летучие мыши. Под водой среди изломанных и перекрученных балок и опор обретают убежище морские угри и осьминоги. Через 3 года после случившегося человек, прогуливающий по берегу своего пса, наткнется на человеческий череп, выбеленный морем и выброшенный на песок штормами. Этот череп по всем правилам будет похоронен в том уголке кладбища при церкви святого Варфоломея, где на каменной плите написано: «Царство Божие точно невод, заброшенный в море и поймавший каждой твари по паре». Через 10 лет после случившегося пирс разрушит до основания несколькими направленными контролируемыми взрывами, а потом еще несколько месяцев его обломки будет вытаскивать из воды плавучий подъемный кран и аккуратно складывать на волноломе. Человеческих останков больше найдено не будет.